«Еще бы!» – с воодушевлением отозвалась Наталья Степановна. «Я не могу оценить количественно, но по моим ощущениям я вплотную приблизилась к 10-му рангу. По крайней мере, многие конструкты, на которые у меня прежде не хватало энергии, теперь стали мне по силам. А тот артефакт, что измеряет ранги, он доступен только в архиве, или можно приобрести его для личного пользования? И если да, то сколько он стоит, я выясню. Ну вот мы и на месте. Вам точно сюда?» Наталья Степановна скептически оглядела ржавую ограду и облезлый фасад здания, рядом с которым она остановила машину. «Точно, я постараюсь не задерживаться. Тут в паре кварталов имеется очень недурное кафе, можете посидеть там». «Нет уж, я лучше здесь, а то знаю я этих гимназистов. Только отвернешься, как машину грязью заляпают, или на дверке слово неприличное нацарапают, а то и скрутить что-нибудь попытаются». В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых Вера прогуливалась по просторному залу третьего этажа, больше смахивающему на мастерскую художника. На стенах встречались наброски, сделанные карандашом или углем. Она не слишком разбиралась в живописи, но ей нравилось. «Это что же, Олег еще и рисует, маг, художник?» Она подошла к одному из больших окон, отодвинула портьеру и поглядела на город. Пейзаж был великолепный. В последнюю неделю она будто попала в сказку. Удрала из лап Оленевых, живет в роскошном доме, нашла подходящую гимназию для одаренных, где стипендия для ее ранга была даже не 100, а целых 120 рублей. Девушка глянула вниз. У ограды стояли две подружки и разглядывали особняк. «Ну да, здесь есть чем полюбоваться. И снаружи, и изнутри. Ну, пусть смотрит». Вера спустилась в библиотеку, попросила Маркуса принести ей чашку кофе с печеньем, выбрала книгу и погрузилась в чтение. Прервало это занятие деликатное покашливание Маркуса. «Госпожа, вам просили передать записку». Ожидают ответа. «А кто?» «Две молодые барышни. Я не знаю их имен». Лебедева развернула сложенный в четверо лист бумаги, явно вырванный из блокнота. «Добрый день. Нам очень нужно с вами поговорить. Это касается нас, вас, Олега, и нашего общего будущего. Мы предлагаем посидеть в кофейне рядом с особняком Песцова. Просим сообщить о вашем решении». Записка была неожиданной. Судя по всему, девочки, ее писавшие, достаточно близко знакомы с Олегом, и наверняка имеют на него некоторые виды, раз уж предлагают поговорить о будущем. Неожиданны были и подписи Каракалова и Росомахина. Вера кое-что знала о дворянских родах, и знала, кто такие Каракаловы. Наверное, все же стоит сходить, может, получится узнать что-то новое, полезное. Она перевернула листок и написала: «В кофейне через час, где-то в Воронежской гимназии 57». Уже в холле были заметны следы перемен. Дощатые полы закрывал линолеум, стены были местами покрашены, в проемах одной из стен сверкали новенькие пластиковые окна. Видеть это было отрадно. По знакомому маршруту Олег прошел в кабинет практической магии. К его удивлению, вместо Павла Семеновича отрезкого урок вела незнакомая худая до невозможности дама, весьма напоминающая Ставриду в молодости. Ну что ж, наверняка данные о бывшем учителе магии имеются у директора. На двери директорского кабинета висела красная табличка, на которой золотыми буквами было написано: «Директор гимназии 57 Ставридина А». Наверное, все видимые перемены связаны именно со сменой директора. Не то гимназии стали давать больше денег, не то перестали красть. За столом секретаря сидела сморщенная грымза с сожженными перекисью волосами, ярко накрашенными губами и взглядом голодного крокодила. Как выяснилось чуть позже, голос ее облику вполне соответствовал. «Вы по какому вопросу?» – проскрежетала секретарша. «По кадровому. Мне нужны контакты отрезкого Павла Семеновича, недавно работавшего в вашей гимназии учителем магии. Мы не разглашаем посторонним личные данные педагогического состава. Я не посторонний. Я ученик Павла Семеновича и хотел бы навестить своего учителя. Это ничего не значит. Мы не имеем права сообщать подобные сведения кому бы то ни было. Можно узнать, какой закон регламентирует подобные ограничения? Я не справочное бюро», — лязгнула вставными зубами секретарша. «Иначе говоря, это ваше личное изобретение, самоуправство. Что ж, возможно, Ставрида окажется более разумной». И Песцов шагнул к двери в кабинет директора. «Туда нельзя», — рванулась было из-за стола секретарша. «Анна Алексеевна занята». Но для того, чтобы подняться и обижать стол, требовалось больше времени, чем для того, чтобы сделать два шага и открыть дверь. «Добрый день, Анна Алексеевна». Ставрида, мурлыкая себе под нос что-то фривольное, поливал расставленные на подоконнике кактусы. Внешне она практически не изменилась. А вот кабинет стал намного аскетичней. От прежнего директора сохранилось лишь удобное кресло. Куда девалась прежняя мебель, можно было только гадать. Гремя каблуками, подскочила секретарша. «Анна Алексеевна, это самоуправство, он без разрешения». В голосе прямо-таки слышалось: «Дайте команду ФАС». Но у Ставриды голосок был тоже не самый нежный. «Маргарита Георгиевна, выйдите». Горгоновна, как сходу обозвал ее Песцов, неразборчиво буркнула что-то себе под нос и удалилась. Правда, дверью хлопать не стала. Напротив, нежно прикрыла ее за собой, оставив достаточную для любопытного человека щелку. Олег плотно прикрыл дверь, вызвав по ту ее сторону злобное шипение. «Здравствуй, Песцов, присаживайся». Оказывается, Ставрида при желании могла говорить вполне нормальным голосом. Олег уловил в нем некоторые теплые нотки и даже сперва решил, что ему послышалось. «Я вижу, у тебя все в порядке», — продолжала Ставридина. «Отрадно это видеть. Да, жизнь у меня вполне наладилась. Я вижу, в гимназии под вашим руководством тоже появились перемены к лучшему». «Спасибо», — улыбнулась Ставрида. «Как она может улыбаться?» Олег видел этот номер впервые. И надо сказать, что улыбка ей необыкновенно шла. Улыбающаяся Анна Алексеевна переставала выглядеть сушеной воблой и становилась просто излишне худоватой дамой средних лет, даже несколько симпатичной. «Я надеюсь, в ближайшие годы гимназия совершенно преобразится», — горделиво добавила она. «Я в этом не сомневаюсь», — улыбнулся в ответ Песцов. Наконец-то место директора занял действительно достойный этого человек. «Это что?» — Ставрида засмущалась. Покраснела, едва заметно, но все же, чудеса. «Вот, что лесть животворящая делает, и какое у тебя дело?» — спохватилась Ставридина. «Самое что ни на есть пустяковое. Я хотел навестить Павла Семеновича, от резкого, именно, и узнал, что он уволен. Вот и зашел спросить его адрес. Наверняка ведь в личном деле он имеется. Конечно, сейчас найдем. Может, чаю?» «Нет, Анна Алексеевна, спасибо. Меня машина ждет». «А, ну, хорошо». Ставридина нажала на пульте кнопку интеркома. «Маргарита Георгиевна, принесите мне личное дело от Резкого». Через пару минут под грохот каблуков ворвалась Горгоновна. Бережно положила картонную папку на директорский стол и удалилась, вновь лишь прикрыв дверь. Олег, покачав головой, не поленился встать и устранить непорядок. Тем временем Ставридина перелистала бумаги в тощей папке и выписала на отдельный листок адрес и телефон. «Вот, пожалуйста». «Спасибо, Анна Алексеевна, вы меня просто выручили». «Пустяки, это не стоило труда. Непременно заходи еще. Я рада, что ты не забываешь свою, так сказать, альма-матер. Ну и, к тому же, всегда приятно видеть плоды своего труда». Глава 18. Где-то в Воронеже. Название нужной улицы не было знакомо ни Олегу, что было неудивительно, ни Наталье Степановне, что было довольно странно. Находилась она в каких-то подозрительных кварталах, в которых за версту несло помойкой. Просто какие-то трущобы. Номеров на домах не было, но тут всех спас навигатор. Песцов оставил девушку караулить машину и отправился на переговоры. Дверь в подъезде отсутствовала. От нее осталась лишь одна доска, висевшая на перекрученных петлях. На лестнице воняло всем подряд. Дерьмом, пригоревшей едой, тухлятиной и еще какой-то неописуемой хренью. Лампочки были частью разбиты, частью потырены. Разруха. На подоконнике между первым и вторым этажами сидела пара юных колдырей и таращилась в окно. «Во, кролики сами идут», — обрадовался один при виде Песцова. «Пря, давай разводить». Пря, покопавшись в кармане, достал балисонг, неумело крутнул пару раз в руке и, зафиксировав лезвие, наставил на Олега. «Выгребай карманы». Первый тем временем зашел сзади, отрезая путь к отступлению. Не сказать, что за полгода в гимназии Песцов стал серьезным рукопашником. Не так уж многому их учили, но с двумя обдолбанными неумехами справиться мог, не слишком напрягаясь. Через несколько секунд оба утырка валялись на грязном полу, подвывая от боли, а Олег разглядывал трофейную бабочку. «Китайское дерьмо», — констатировал он со вздохом. «Что за гопники пошли? Даже взять с них нечего». Воткнул лезвие в трещину на подоконнике и резким ударом обломил. Ручка загремела по бетонному полу. Подниматься пришлось на самый верхний этаж. Тут воняло поменьше. Видимо, засранцы не успевали подняться выше второго этажа, а прочим пакостникам топать наверх было слишком лениво. Кнопка звонка была сожжена, что не удивляло. На стук долгое время никто не открывал, хотя из-за двери были слышны звуки активно двигающегося организма. Наконец, шаги приблизились к двери. «Кто там такой настырный?» — рыкнул знакомый голос. Щелкнул замок, скрипнули дверные петли. Дверь отворилась. На пороге стоял учитель магии собственной персоной. Босой, в спортивных трусах и пропитанной потом майке-борцовке, с 10-килограммовой гантелей в руках. «Песцов?» — удивился он. «Ну, заходи». И, бросив взгляд на гантелю, добавил. «Повадились тут, то деньги клянчат, то обокрасть пытаются. Совсем тупые пошли, последние мозги шеревом спалили». В крошечной квартирке царил армейский порядок. Правду сказать, вещей в ней было немного, явно недостаточно для беспорядка, но на кухне отыскалась пара разномастных кружек. В жестяной банке на дне оставалось немного заварки, как раз на двоих. Учитель насыпал чай прямо в кружки, залил кипятком и накрыл деревянными квадратиками, какие выдают в пивных в качестве подставки. «Ну что, рассказывай», — предложил он, когда чай вполне заварился, и квадратики переместились на законное место, под кружки. «Как живешь, как столица?» «Слышал, ты отличился», — орденок схлопотал. Вся гимназия гудела, мол, вот каких людей вырастили. Отрезков скривился и, не будь дело в квартире, непременно бы сплюнул. «Да что там, повезло», — отмахнулся Олег. «Хотел домик прикупить в Питере, а вышло вон что. Ладно, еще ума хватило ларец этот императору подарить». «Хорошо, что сообразил», — хмыкнул учитель. «Сунься ты к скупщикам, мы бы с тобой сейчас не беседовали». Олег согласно кивнул и в свою очередь задал вопрос. «А у вас что хорошего, Павел Семенович?» «Да сам видишь, живу потихоньку. Ставриде, вишь, захотелось племяшку пристроить. Но против того, что творил Пряничкин, это ерунда. За такое даже поругать ее не тянет. Так что я подрядился автостоянку охранять. Правда, квартирку пришлось сменить. На жилье в приличном квартале денег не хватает. Зато здесь теперь вокруг меня образовалась зона порядка. Местная шпана меня боится, обходит третьей дорогой. Наркош я повывел, барык отвадил. В ответ получил угрозы, все, как полагается. Так что форму приходится регулярно поддерживать, чтобы у этих, он кивнул в сторону двери, страх не проходил. Понятно, то есть здесь вас особо ничего не держит, абсолютно. Хоть сейчас поднимусь и на выход, только хозяину позвоню, пусть себе другое пугало ищет. А ты к чему это спрашиваешь? Кстати, отрезков прищурился. А что это я не могу твое ядро разглядеть? Какой у тебя ранг? «Если не секрет, вообще-то секрет, но если вы примете мое предложение, то скажу, ты с предложением пришел, ну-ну, интересно, излагай». Олег взглянул на собеседника, тот смотрел с изрядным скепсисом, но при этом был явно заинтересован. «Что ж, не выйдет, так не выйдет, вы ведь в прошлом человек военный», — начал он. «Положим, выправку не скрыть, это видно невооруженным глазом, и, судя по всему, вполне честный. А это ты как определил?» Заинтересовался отрезков. «Достаточно посмотреть, где вы живете. При ваших умениях и навыках вы вполне могли бы столкнуться с местными бандитами и резко подняться по деньгам. Наверняка, и предложения от них были. А раз вы все еще здесь, значит, предпочли, как это модно говорить, честную бедность. К тому же, я еще в гимназии составила о вас мнение. Вполне хорошее. Теперь к делу. Здесь, под Воронежем, у меня есть поместье. И я недавно нанял на работу секретаря и помощника. Девушка она молодая, сложение хрупкого». При этих словах бывший учитель не то, чтобы сделал стойку, но явно заинтересовался. «И ей нужна охрана. А мне, моему роду, в перспективе нужна служба безопасности или, хотя бы, небольшой отряд умелых бойцов. Проживание в поместье, питание за мой счет, задача, сопровождение девушки во всех перемещениях вне поместья и отслеживание потенциальных угроз. Оплата. Сколько вы получали в гимназии? 2,5 сотни. Тогда 300 рублей в месяц. А как дела с оружием? У меня есть кое-что, но я не специалист. Вам надо будет посмотреть своими глазами. Ну и все разрешительные документы, регистрация и прочее тоже будет на вас. Умеешь ты уговаривать, Песцов? Есть еще одно условие. Какое же? У меня образовалось достаточно большое количество секретов. Если мы договорились, вам придется дать магическую клятву, чтобы исключить случайную утечку информации. И это все, неожиданно развеселился отрезков. Давай хоть прямо сейчас. Имейте в виду, предупредил Песцов, это будет необратимо. Клятву верности роду знаете? Все настолько серьезно? дела рода всегда серьезны. Ладно, тут у меня все равно перспектив нет. Или местные упыри прибьют, чтобы не мешал бизнесу, или полиция посадит за превышение пределов необходимой обороны. Я, Отрезков Павел Семенович, клянусь в верности роду Песцовых. Я, глава рода Песцовых, принимаю у Отрезкова Павла Семеновича его клятву и прошу предка подтвердить договор. Идтить колотить на большее бывшего учителя, а нынче бойца рода Песцовых, не хватило. Он вывернул голову, разглядывая появившуюся на плече татуировку. «В зеркале будет видней», — прокомментировал эту картину Олег. Павел Семенович кинулся в ванну. «Твою мать!» — раздалось оттуда. «Собирайтесь, Павел Семенович, и поехали. Машина ждет. 15 минут. Приму душ, оденусь, сделаю 2 звонка и скидаю барахло. Тогда жду вас в машине». В подъезде, на том же самом подоконнике, грустно сидел один из гопников-неудачников. Второй, пыря, шипел сквозь матюки, пытаясь вытащить из подоконника обломок лезвия. На штанах, на заднице, виднелся свежий разрез. Увидев Олега, оба они замерли и попытались прикинуться ветошью. Тот прошел мимо, не обращая внимания. И в самом деле, идиоты. У машины еще пара гопников пыталась ограбить Наталью Степановну. На Песцова они внимания не обращали, пока не выхватили по темечку и не осели на асфальт. «Как хорошо, что вы быстро вернулись». Помощница явно была напугана. «Не переживайте, теперь вам не придется оставаться с подобными экземплярами один на один. Я нашел для вас хорошего защитника». «Да вот он и сам, глава службы безопасности рода Песцовых и, одновременно, начальник самого себя», кинул сумку с вещами в багажник джипа и запрыгнул на переднее сиденье рядом с водителем. «Познакомьтесь», — представил их друг другу Песцов. «Наталья Степановна, Петр Семенович». «А теперь поехали в усадьбу. Я утомился и проголодался». Где-то в Санкт-Петербургской кофейне Вера переступила порог уютной небольшой кофейни. Сама она сюда не заходила. Подобные заведения пока что были ей не по карману. Зато в особняке Олега повар варил такой кофе, что баристы всего мира могли бы съесть свои турки. Это искупало временную финансовую несостоятельность. Впрочем, сейчас она пришла не за удовольствием, а на переговоры. Закрылась за спиной дверь, звякнул над головой колокольчик. Девушка окинула взглядом зал. Сейчас, днем, в кофейне было пустовато. Собственно, кроме 2 девушек, сидевших за дальним столиком, никого и не было. Она вдохнула и выдохнула, постаравшись успокоиться. Все-таки, дело шло о ее будущем, а этот предмет волновал ее чрезвычайно. Стараясь держать лицо, Вера твердыми шагами подошла к девушкам. Одну из них она узнала. Мария Каракалова. В свое время ее заставляли запоминать лица членов императорской семьи. Вторая, очевидно, Росомахина. Вера Лебедева, представилась она. Ну да, по этикету, пришедший представляется первым. Мария Каракалова, представилась одна. Алена Росомахина, назвалась другая. «Прошу, Вера, садитесь», пригласила Каракалова. «Если вы не против, предлагаю для простоты и удобства перейти на «ты».» Вера чуть подумала и кивнула. «Хорошо». Скинула с плеч маленький городской рюкзачок, повесила его на спинку стула и уселась сама. Некоторое время девушки молчали, разглядывая друг друга. Все трое были хороши, даже, пожалуй, красивы, причем каждая по-своему. Аристократическое правильное лицо с мягкими крупными чертами в обрамлении каштановых локонов, Каракалова. Милая принцессинская личика Росомахиной с неизменными светло-русыми косичками. Худощавое, выразительное лицо с трогательными по-детски пухлыми губами, черные вьющиеся волосы, Лебедева. Что же до сложения, то всем троим было чем похвастать. Стройные, подтянутые тела, гладкая нежная кожа, упругая грудь. Даже при большом желании трудно найти изъян. «Давайте к делу», прекратила взаимное изучение Лебедева. «Вы хотели что-то сказать? Я готова это выслушать». «Хорошо», — покладисто согласилась Каракалова. «Давайте. Сперва я расскажу немного о нас. Я так понимаю, кто такие Каракаловы, объяснять не надо». «Нет», — мотнула головой Вера. «Хорошо. Но вне моей семьи только Алена знает, ну и теперь вот ты, что фактически весь род Каракаловых состоит из одного человека, из меня. Разумеется, мне уже приготовлен достойный муж. Разумеется, достойность определял даже не отец, император. Меня никто не спросил и не спросит. Едва я достигну совершеннолетия, как в течение недели выйду замуж. Если, конечно, не случится ничего сверхъестественного. Причем, эту отсрочку, до совершеннолетия, я из родни буквально выбила. Чего это мне стоило? Даже вспоминать не хочу. Росомахины – небольшой род из Череповца. Для них Песцов является очень выгодным вариантом взятья. И даже то, что он почти что нищ, их не останавливает. А как же, особняк – подарок императора. По сути, плата за малый императорский набор. Ах, вот оно что. Ты что, совсем не смотришь новости? Сражение за драгоценности короны, потом награждение при всем честном народе. Это транслировалось на всю страну. Наверное, я в эти дни была чем-то занята, пожала плечами Лебедева. Да и пялиться в телевизор не люблю, но это не важно. Конечно, особняк – это круто, но меня бы устроила и однокомнатная квартирка где-нибудь на окраине. Ладно, это мои заморочки. Вы ведь хотите узнать обо мне? Тогда знайте, что я изо всех нас, включая Олега, самая бедная. Всего состояния лишь родовой перстень и немного шмоток. И я тоже последняя в роду. Как и ты, Маша, существую на гимназическую стипендию. К счастью, Олег предложил мне пожить у него. При моих капиталах это просто бесценно. Вера уловила некое сомнение в глазах собеседниц. Не переживайте, у нас ничего не было. Мы даже наедине ни разу не оставались. Да и Олега за ту неделю, что здесь живу, я ни разу не видела. После этих слов Росомахина ощутимо расслабилась. Ну вот, мы немного познакомились, продолжила рулить Каракалова. Теперь давайте о деле. По сути, у всех нас общая проблема. Это какая же? С подозрением спросила Вера. Простая. Как выйти замуж за Песцова? Или ты этого не хочешь? В таком случае наша встреча становится бессмысленной. Я не против. Но Олег задал мне один вопрос. И пока я не смогу дать на него ответ, он меня даже в качестве кандидатки рассматривать не станет. А можно поинтересоваться, что он такого спросил? Быть может, мы все здесь напрасно стараемся? Лебедева подумала и решилась. Не думаю, что это вам поможет, а мне навредит. Он спросил дословно следующее. Что ты хочешь для себя? Кем ты хочешь стать? Чем заниматься? Понимаете, что это значит? Каракалова медленно кивнула. Росомахина обвела остальных недоуменным взглядом. Это значит, расшифровала для подруги Мария, что ему не нужна тупая корова, которая будет только тянуть деньги на шмотки и постить селфи в Инстаграме. Она повернулась к Вере. Олег, если ты не в курсе, вообще не хочет жениться. И если бы не закон, послал бы лесом всех нас троих скопом и каждую в отдельности. И снова для Алены. Ему нужен интересный человек, друг и собеседник, у которого есть свои увлечения, своя сумасшедшенка, который, в конце концов, будет полезен роду не только как детородный агрегат. Именно об этом он спросил. У меня ответ готов. У Веры, как я понимаю, еще нет, но она на этот счет активно размышляет. Лебедева энергично кивнула. А ты, Алена, я вижу, даже не задумывалась о таких вещах, закончила Мария. Вместо ответа Росомахина опустила голову. Каракалова поглядела в свою пустую чашку. «Девочки, у меня есть два серьезных сообщения, но я бы хотела сперва сделать заказ. Никого не заденет, если я вас угощу?» – осторожно спросила она. Вера неопределенно пожала плечами. «Мол, твои деньги, делай что хочешь». «Хорошо», – улыбнулась Каракалова и замахала скучавшей за стойкой девушке. «Нам, пожалуйста, три капучино и меренги». Пока заказ не принесли, все молчали. Каждая думала о своем. Наконец, появилась официантка. Составив на стол кружки с кофе и тарелочки с пирожными, она удалилась в подсобку. Мария взяла свою кружку в ладони, вдохнула запах, блаженно сощурилась. Кайф! И тут же переключилась на главное. Я узнала, что в конце прошлого лета на Песцова было нападение. Он едва выжил и потерял память. Забыл все, что было до того момента. Абсолютно все. Ему пришлось учить весь курс гимназии заново. Между прочим, сейчас он один из лучших учеников. Представляете, какая у него воля, за неполный год вызубрить все предметы, и при этом он еще успевает рисовать. Но самое главное, он вполне может не знать самых элементарных вещей. Когда я подала ему идею добраться к совершеннолетию до пятого ранга, то была уверена, что он в курсе, а теперь я подозреваю, что нет, и лучше сказать ему сейчас, чем он узнает обо всем от кого-нибудь уже после того, как это случится. В этом случае мне точно ничего не светит. Я предлагаю собраться вместе, он и мы трое, неважно где, и подробно рассказать обо всех последствиях. Разумеется, он будет недоволен, и это еще мягко сказано, но у меня есть еще в запасе одна информация, и я думаю, что она может примирить его с этой новостью и дать всем нам новые возможности. Каракалова отпила кофе, чтобы смочить пересохшее горло. Я наткнулась на эту вещь довольно давно, но не понимала, как применить, и забыла. А когда узнала про Олега, вспомнила. Сейчас такое уже никто не делает, а прежде, до обретения, было довольно-таки распространено. Мария оглядела девушек и с интонациями гимназической училки спросила, кто из вас что-нибудь слышал о кланах. Глава 19. Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных. До самой пятницы у Песцова дела шли прекрасно. В поместье все хорошо. Наталья Степановна занимается бизнесом рода, Петр Семенович – безопасностью. Слуги делают каждое свое дело. Загляденье. Особенно порадовал Михалыч. Пообещал, что ко дню рождения кабриолет будет готов. Девчонки с женитьбой не досаждают. И в выходные, наконец, появится возможность войти в хранилище. Он и так две недели боролся с любопытством, откладывая вожделенный момент из-за вылезающих отовсюду проблем. Но в пятницу на обеде к нему подсели сразу обе девочки, Каракалова и Росомахина. Они как-то незаметно спелись, сдружились и теперь по гимназии ходили, как правило, вместе. Также вместе заходили к Олегу на вечерний чай. Вот и сейчас выбрали момент, когда рядом не будет лишних ушей, и зажали сразу с двух сторон, так, что не убежать. Сразу возникло гадкое чувство, не принесли ли они новых проблем, не придется ли еще на неделю откладывать интересное занятие. Олег, начало Мария без долгих вступлений, нам нужно поговорить. Звучит пугающе, отозвался Песцов. Эмоций добавлять не стал, пусть гадают, шутка это была или нет, но девчонки на подначку не отреагировали. Олег, добавила Алена, это очень серьезно, и это не о женитьбе, вернее, о ней тоже, но это не главное. Чтобы у девушки свадьба была не на первом месте, это было уже удивительно. Давай завтра, где-нибудь в городе, продолжила Каракалова. Лучше всего, у тебя в особняке, там точно никто не подслушает. Есть один момент, предупредил Олег, у меня сейчас гостит одна девушка, она нам не помешает, даже наоборот, без нее разговора не получится. Она что, в курсе? Сообразил Песцов. В курсе, подтвердила Росомахина. Тогда, действительно, лучше у меня. Песцов подумал о деле, которое его ожидало. Сколько на него уйдет времени? Наверняка не один час. В 6 вечера будет нормально, поужинаем и поговорим. Договорились. Девчонки синхронно, будто специально тренировались, хлопнули его с двух сторон по плечам и исчезли. БРРР. А ведь кто-то всерьез мечтает о гаремах и куче жен. И этот кто-то нисколько не задумывается о последствиях. Что, интересно, этот кто-то будет делать, если десяток женщин одновременно решит отправиться на шопинг, где он возьмет столько бабла? А чтобы доставить покупки домой, лучше сразу заказывать пару самосвалов. Ну нафиг. Многие женщины, многие печали. В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых, чтобы никто не успел помешать, Олег рванул к себе сразу после уроков. Веры у себя не было. Маркус доложил, что она обещалась быть к ужину. Сейчас никто не стоял между Песцовым и сокровищницей. Конечно, можно было бы просто спросить Маркуса, но ведь гораздо приятнее и, главное, интереснее, исследовать закрома самостоятельно, чем выслушать сухой отчет хранителя. Первым пунктом был кабинет. 4.0 на кодовом замке сейфа уже были выставлены. Повернулся штурвал, щелкнули ригели, мягко и плавно отворилась тяжелая дверца. В нижней части лежал небольшой ключик, отпирающий еще одну дверцу, верхнюю часть сейфа. Это сразу наводило на мысль. Прежний хозяин рассчитывал именно на смену владельца. Его сокровища должны были достаться тому, у кого хватит силы переписать особняк на себя. Олег отпер внутреннюю дверцу сейфа. Там, уложенный в мешочек черного бархата, нашелся небольшой хрустальный шарик, очень напоминающий артефакт тестирования ранга. «Маркус», — позвал Песцов, — «ты знаешь, что это такое?» «Да, хозяин, это артефакт для пополнения накопителя. Он позволяет передавать силу в кристалл прямо отсюда, причем допускается дозирование передаваемой энергии. Козырная вещь», — несколько разочарованно оценил Олег. Он, если честно, надеялся хотя бы на горсть золотых монет, но на нет и суда нет. Впрочем, наверняка в хранилище имеется что-нибудь посерьезнее. Песцов запер сейф и отправился в подвал. И чем ниже он спускался по лестнице, тем сильнее становилось подозрение. Есть ли там вообще хоть что-то? Если сейф практически пуст, то и хранилище может быть вычищено до последней монетки. Охваченный мрачными мыслями, он добрался до дверей хранилища. «Маркус, открывай. Сию секунду, хозяин». поползли в стороны створки тяжелой двери, открывая проход внутрь. Едва дверь открылась полностью, Олег буквально вбежал в помещение. Черт, все-таки, пусто. На многочисленных полках многочисленных стеллажей не было, кажется, даже пыли. Правда, чуть дальше была еще одна дверь, даже с виду более мощная, чем первая. Маркус, открывай вторую дверь, сперва нужно закрыть первую, а выйти я потом смогу, конечно, тогда закрывай. С лязгом захлопнулись наружные двери, и лишь спустя 10 томительных секунд последняя дверь поехала вниз. Толстенная стальная плита, наверняка усиленная магией, замерла, сравнявшись с полом. Вспыхнул свет, и Олег увидел на красивой подставке под стеклянным колпаком золотистый конверт. «Маркус, здесь нет ловушки, если я сниму колпак или заберу конверт, ничего не случится». «Ничего, хозяин». Песцов вошел, взял из-под колпака послание, вынул из богатого конверта лист дорогой бумаги с водяными знаками и всмотрелся в начертанные пером строки. «Добро пожаловать в этот дом, мой незнакомый преемник. Поскольку вы смогли совершить ритуал смены владельца и попасть в хранилище, стало быть, ваш ранг никак не ниже 5-го. В ином случае, вы остались бы лежать мумией в потайной комнате». На этом месте Олег прервал чтение, поежился от внезапно пробившего озноба, вспомнил писца и еще раз мысленно его поблагодарил от всей души. «То-то», — отозвался довольный предок, — «когда женишься-то, будешь попусту приставать, дам обет безбрачия», пригрозил потомок. «Сам ведь знаешь, до 18 жениться нельзя. Ладно тебе, не дуйся». Писец явно был в прекрасном настроении. «Заглядывай в гости, я тебя познакомлю кое с кем». «Загляну, непременно, но после ужина. Это нормально. Хорошая еда всегда идет на пользу». На этом предок отключился, а Олег продолжил чтение. «К сожалению, к исходу жизни дела мои пришли в совершенное расстройство, и этот особняк, единственное, что у меня осталось, но дом этот, будучи опекаем прекрасным хранителем, простоит века. Согласитесь, очень недурной образчик архитектурного искусства, а вкупе с отличной прислугой из числа нежити он и вовсе становится бесценной жемчужиной. Но совсем уж оставлять вас без подарка не хочется. Где-то здесь, на территории парка, был зарыт клад. Не мною, нет, к сожалению, кроме самого факта я ничего не знаю, но могу дать хороший совет. Если у вас достанет сил дать хранителю имя и расширить его полномочия на парк, то он сам прекрасно отыщет закопанное и передаст вам в лучшем виде. Засим прощаюсь, с наилучшими пожеланиями, думный боярин Артемий Троицкий. Писано собственноручно 18 марта года 356 от обретения. Песцов фыркнул. Тоже мне, сокровище, но решил разумным советом не пренебрегать. Тем более, что имя хранителю уже дадено. «Маркус, я расширяю твои полномочия на прилегающий к дому парк. Благодарю, хозяин. Мне стало известно, что на территории парка имеются клады. Произведи поиск и доложи. На это может уйти немало времени. Временем я тебя не ограничиваю. Сообщишь по готовности. Будет исполнено». Вера не вышла ни в этот день к ужину, ни на следующий к завтраку, ни к обеду. Специально ее приглашать Олег не стал. Мало ли какие у нее могут быть резоны. Впрочем, он не переживал об этом. Порисовал, погулял, с удовольствием пообедал, еще порисовал, переоделся и к 6 часам в ожидании гостей устроился с книгой в библиотеке. Впрочем, долго почитать ему не дали. Ровно в 6 вечера Маркус сообщил, что гости пришли и ожидают его в одной из гостиных. Олег без спешки спустился вниз и, войдя в гостиную, несколько офигел. Во внешности девушек, казалось, не было ничего такого особенного. Такие же, как обычно, джинсы, те же блузки и водолазки, как обычно, но чуть иной макияж, тщательно уложенные прически, и вот уже вместо привычных гимназисток сидят на диванах две исключительно красивые девушки. Он хотел было спросить о Вере, но тут послышались шаги, открылась дверь и сознанию парня был нанесен 3-й безжалостный удар. «Здравствуй, Олег». «Привет, девочки». Лебедева, чуть покачивая бедрами, прошла через комнату и уселась в кресло. «Здравствуйте», — выдавил, наконец, Песцов. Как он ни старался, а до конца лицо удержать не смог. Сел в кресло, продышался, успокаивая фантазию и вдохов через 5 смог вполне спокойно произнести. «Вы хотели сказать мне что-то важное? Я слушаю». «Олег, давай сперва я». Каракалова уселась поудобнее и развернулась к Песцову. «Дело в том, что я только недавно узнала, что у тебя была амнезия. В наш первый разговор про 5-й ранг, я была полностью уверена, что ты в курсе всех последствий и раскладов. А теперь я понимаю, что это вполне может быть не так. Поэтому я сейчас проговорю все основные вещи, касающиеся сильных одаренных. После такого вступления все фривольные мысли у Олега мгновенно улетучились. Он собрался и приготовился внимательно слушать. Ты знаешь, что маг с рангом больше 10 обязан жениться по достижении совершеннолетия. Песцов кивнул. Но если маг достигает 5 ранга и выше, он обязан завести не менее 3 жен. Сроки довольно жесткие, не позднее полугода по достижении ранга. Жен может быть больше, но содержание 3 оплачивается государством. Выбор, в принципе, не ограничен, но предпочтение отдается девушкам, имеющим высокий ранг. Выгоды империи очевидны. В этом случае шансы на то, что у мага родятся дети с высоким рангом, достаточно весомы. А чем больше высокоранговых магов, тем сильнее государство. В принципе, такой маг может беззаботно сидеть на пособиях и ничего не делать, только тренироваться и качать резерв. И при этом жить он будет ну очень кучеряво. Дела. Песцов закрыл лицо ладонью. Ну зачем мне 3 жены, скажите пожалуйста, мне и одной-то лишку, по большому счету. Бойтесь своих желаний, девоньки. Хотел, млин, сам выбирать себе жену, раз уж не мог от нее отвертеться. Ну вот, желание исполнилось. Иди, выбирай, но сразу 3. Что я с ними делать-то буду? Истерику, что ли, закатить? Разрыдаться? Пойти на балкон поматерить прохожих? Побиться головой о стену? Или плюнуть на все и уйти в запой месяца на 2? Ну, Олежек, ну не надо. Не все так смертельно. Давай обойдемся без запоев и прочего. Песцов неожиданно ощутил, как 2 теплые ладошки гладят его по голове сразу с 2 сторон. Отнял руку от лица и увидел. Росомахина и Лебедева присели на подлокотники его кресла, прижались каждая со своего боку и совместно утешают. Это было одновременно приятно и неловко. «Девчонки, вы чего?» «Ничего, все хорошо, успокойся». «Это была плохая новость», — сообщила Алена. «Сейчас будет, хорошая», — добавила Вера. «Давайте только сядем поближе друг к другу, а то разговаривать с человеком, который сидит почти что в другом углу, как-то не слишком удобно». В углу комнаты нашелся небольшой столик, вокруг которого домовые тут же расставили кресло. «Ну что, продолжим?» – взяла разговор в свои руки Каракалова. «Олег, что ты слышал о кланах? Вроде, это бывает у шотландских горцев. Типа, клан Маклауд, клан Макнапс и все такое прочее». «Нифига себе», – отозвалась Росомахина. «А я и не знала». «И я», – созналась Лебедева. «А ты, Маш, знала?» «Нет, но мы о других кланах. Олег, послушай сейчас меня очень внимательно. Это важнейшая информация, которая может обеспечить будущее всем нам». «Я весь внимание», – отозвался Песцов. «Только излагай в режиме лекции, без наводящих вопросов». «Так вот, я нашла в архивах дворца несколько интересных документов. Из них следует, что роды имеют право объединяться в кланы. Собственно, кланы существовали очень давно, еще до обретения, но сейчас их не осталось, ни одного. Обычно целью объединения являлось усиление. Несколько слабых родов объединялись в клановую структуру, чтобы успешно противостоять более сильным. Один род при этом становился основным, остальные присоединялись к нему на условиях частичного вассалитета. Получалось в итоге нечто вроде конфедерации родов. Общие структуры безопасности, общая линия во взаимоотношениях с другими родами, совместный клановый бюджет, в который каждый род отчисляет определенную часть своих доходов. Каракалова замолчала, поискала взглядом питье. Тут же открылась дверь, и один из домовых вкатил столик с кувшинами морса и стаканами. Он изящным движением налил напиток в один из стаканов и подал Марии. «Спасибо», – поблагодарила девушка. Пока Каракалова переводила дух, Олег решил, что пора задавать вопросы. «Маш, я хочу спросить, как связаны между собой кланы и 3 мои обязательные жены? Сейчас объясню. Я не знаю, почему так повелось. В найденных мной документах об этом не говорится. Но минимальное количество родов в клане – 4. Один основной и 3 зависимых. Количество зависимых не ограничивается, но в известных мне кланах не превышало 7. И как один из инструментов взаимной внутриклановой привязки, зависимые роды отдавали в жены главе старшего рода одну из своих женщин. В итоге получалось, что у главы клана столько жен, сколько зависимых родов в клане. И зачем городить такие сложности? Почему нельзя просто жениться? Почему нельзя? Можно. Но тут есть момент. Род Каракаловых состоит из одного человека. Меня. У Лебедевых та же ситуация. Если мы просто выходим замуж, род исчезает. а мы хотели бы его сохранить. Если организовать клан, то выйдет, что мы будем одновременно твоими женами, но при этом останемся главами своих родов. Наши роды сохраняются, при этом у нас будет масса своих родовых дел. Мы будем большую часть времени заняты, и не станем надоедать тебе, требуя внимания и прочего. Кроме того, нам не будет нужды тянуть с тебя деньги на бутики и спа-салоны, это будет делаться за счет наших родовых денег. Ты тратиться не будешь, разве что захочешь сделать нам подарок, например, на Рождество, или на день рождения, добавила Росомахина. Звучит интересно, задумчиво произнес Олег, и даже заманчиво. Но тогда возникает другой вопрос. Как насчет консумации брака и исполнения супружеских обязанностей? Мне, будучи женатому, не хотелось бы тратить деньги на гулящих женщин. Не переживай, засмеялась Лебедева. С этим у тебя проблем не будет. Ты все-таки весьма симпатичный парень. Аленка, вон, и вовсе влюбилась по уши. Росомахина запунцовила. Девочки, ну что вы? Да ладно тебе. Можно подумать, со стороны этого не видно, улыбнулась Каракалова. А Песцов промолчал. Он со своей стороны ничего не заметил. Поэтому, фигурально выражаясь, надул щеки. Мол, он видит всех насквозь. Кстати, спохватился он. Про Машу и Веру мне все ясно. А ты, Аленка, твой род будет покруче всех прочих. И не думаю, что Евгений Павлович согласится войти в клан, где во главе встану я. Я уже поинтересовалась. Отец вошел к Росомахиным примаком, а до того был Щукиным. Родовой перстень у него сохранился. Я вполне могу взять фамилию отца и войти в клан как Щукина. А отец против не будет, наоборот, он будет только рад, что род Щукиных продолжится. И мама против не будет. У меня еще две младших сестренки и брат, наследник рода. Росомаха не обидится. Ясно. Олег цыкнул зубом. Обложили со всех сторон. Ладно, вы трое меж собой договорились. Минимум что так, что эдак обеспечили. А если еще кто придет в клан проситься, мне что, еще одну жену брать? По принципу, где три, там и четыре. А ревновать не станете? Ну, ты же можешь и отказать, лукаво прищурилась Лебедева. Ладно, не хотел сдаваться Олег. Допустим, мы сделаем клан, переженимся друг на друге и все такое. Но объясните мне вот что. Сейчас один род тоже может стать вассальным по отношению к другому. И чем это отличается от клана? Есть еще одна тонкость, ответила за всех Мария. Для создания клана нужно, чтобы договор подтвердили предки всех объединяющихся родов. Пока что связь с предком есть только у тебя. Но мы знаем, догадались, что твой писец в свое время каким-то образом смог достучаться до Росомахи, заставить его связаться с потомками. Может, он сможет и до остальных добраться, а, это нужно с предком говорить, узнать, насколько это реально, сколько на это потребуется энергии и предоставить ему необходимое количество. Давайте пока что прервемся. Сколько у нас еще времени? Недели две, три, уверенно сказала Каракалова. Я возьму неделю для уточнения нюансов, связанных с кланами. Поговорю с предком, вытяну у него, что он знает о кланах, а через неделю, в следующее воскресенье, мы встретимся здесь же и окончательно все обговорим. Согласны? А теперь пойдемте морить червяков. Что-то я проголодался. Через час изрядно отяжелевшие, Каракалова и Росомахина стояли в прихожей. Такси уже ждало их у ворот. Песцов и Лебедева провожали гостей. Все было стандартно. Махание руками, чмоки, обнимашки и прочие ритуальные действия. Внезапно Каракалова замерла. Маша, что случилось? Принялись тормошить ее подруги. Сейчас вот, вспомнила. Мария повернулась к Песцову. Меня весь вечер терзала мысль, будто я что-то упустила. Но вот, кажется, вспомнила. Голос Каракаловой стал нежным, буквально медовым. Скажи, Олеженька, что ты имел в виду, когда говорил, что желание исполнилось? Глава 20. Где-то вне пространства. Вечером воскресенья, уже устроившись в своей комнате гимназического общежития, Песцов, наконец, собрался к предку. Тот сидел недовольный, нервно подергивая роскошным хвостом. «Ты мне что обещал?» – напустился он на потомка. «Что после ужина заявишься?» «Так я как раз после ужина. И чем ты недоволен?» – невозмутимо парировал Олег. «Я тебя хотел познакомить кое с кем, а ты, неблагодарный, не явился, не унимался писец. Я, как раз таки, благодарный. Каждый раз честно благодарю тебя за оказанную помощь. И, заметь, пунктуально выполняю договор. Ты себе гляди, какие хоромы отгрохал, и все тебе мало. Так ты ж до сих пор не женился, и наследника не завел. И кто меня будет подпитывать, случись что с тобой, а кроме меня-то некому, в роду теперь еще двое, пусть они тебе тоже подкидывают помаленьку на бедность. Что это, все я да я, нельзя, они по крови не Песцовы, я с них взять не смогу, а с жены сможешь, она ведь тоже по крови не Песцова будет, и с жены не смогу, вот когда дети появятся, да подрастут до сознательного возраста, да медитировать начнут, вот тогда и пойдет мана по трубам. По каким таким трубам? Всполошился Олег. Ты там что, монопровод строить собрался? Не бери в голову, это просто идиоматическое выражение. Хотя, надо признать, идея хороша. Вот же писец. Ладно уж, зови свою росомаху, поболтаем на троих. А ты откуда узнал? Удивился предок. Так двое вас покуда, не спящих. Трудно не догадаться. Да искорешились вы чуть ли не с первого дня. Ну да. Покивал головой писец. Догадаться можно, только росомаха сейчас занят, ты у него из рода решил девку увести. Да видал я этих девок, сами пристают, женись, ты лучше скажи, что за штука такая, клан, девки предлагают, а я не знаю, соглашаться или нет, какая от него польза, какая выгода, какие могут быть сложности, да выгоды простые, вместе проще отбиваться от врагов и проблем, а сложности тоже простые. Все головные боли каждого рода станут проблемами клана и в первую очередь твоими. Правда, их и решать будет проще. Ладно, понятно. Олег потер ладонью лоб. А что насчет клановых предков? Ты их пробудить сможешь? Спросил он. А то вся затея сорвется. С чего это ты взял? Подозрительно отозвался писец. Да с того, что росомаху-то ты разбудить смог. Ну и что? Тот уснул не так давно, всего лет 300 назад. Да все примерно в этом промежутке времени уснули. Не отставал Песцов. «Попробовать надо», — буркнул предок. «И не факт еще, что выйдет. Выйдет, я точно знаю. У тебя уже и опыт имеется. Зато представь, как тебе будут обязаны те, кого ты разбудишь. А если у них потомков не осталось, у этих точно осталось. Немного, но есть. Так ты про тех девок, с которыми клан мутить собрался». Песец все еще хмурился, но чувствовалось. Обрадовался. «Напомни, кто там? Лебедь, щука и каракал». Сразу троих зацепил, прищурился хвостатый. «Молодец, одобряю. Это еще вопрос, кто кого зацепил?» Пробормотал Олег. Слух у предка оказался прекрасный. «Неважно, кто кого уговорил. Важно, кто кого будет ГМ. Ладно, проехали. Старый ты пошляк!» Покачал головой Олег. «Только об одном и думаешь. Ну что, разбудишь братьев по эфиру? За недельку справишься? По сотне клоунов за каждого». Тут же облизнулся писец. «Жадина, на росомаху у тебя от силы 10 клоунов ушло. Ты подумай только, с кого ты ману брать хочешь? Со своего же клана? Давай полсотни за всех. И какой у меня будет навар? Жалкие 20 клоунов? Давай по полтинничку за каждого. Итого 1,5 сотни. По 25. Накрутка выйдет 150%. Эх ты!» Пригорюнился писец. «Собственному предку лишний клоун зажал. Давай сотню. Ну ладно, только из уважения к тебе. Я даю 100 клоунов энергии, а ты будешь троих эфирников и оставляешь каждому из них запасов примерно на месяц. А там их свои потомки питать станут». Предок скривился, но возражать не стал. «Ладно, договорились. Где-то в Воронежском поместье рода Песцовых». Все три члена рода Песцовых собрались в гостиной особняка. Аргус обеспечил защиту от прослушивания, кофе и выпечку. Наталья Степановна на печенье и меренги поглядывала косо, зато мужчины отдавали должное кулинарным талантам стрепухи. Помощница глядела на них укоризненно, но, когда думала, что на нее никто не смотрит, тихонько вздыхала. После первой чашки кофе Олег задал свой вопрос. «Мне нужна вся информация о кланах, которая имеется. Особая надежда на вас, Наталья Степановна. Можно узнать?» – поинтересовался Петр Семенович. «С чем связан подобный интерес? Мне поступило предложение создать такой клан. Наш род станет центральным. Но я прежде, чем дать какой-либо ответ, хочу понять все плюсы и минусы клановой структуры. Что об этом говорит закон? Какие имеются традиции, ограничения, все. Про жен я уже в курсе». «Так-так», — подозрительно посмотрел бывший учитель на бывшего ученика. «Какой у тебя нынче ранг?» 5-й, вздохнул Олег. «Мать честная», — ахнула Наталья Степановна. «Иттить колотить», — не сдержался Петр Семенович. «Так получилось, я не специально», — развел руками Олег. «Планировал к совершеннолетию, а вышло вот так». «Тогда клан, твое единственное спасение», — резюмировал Петр Семенович. «И делать его надо как можно быстрее, не дожидаясь результатов тестирования. А как же ограничения? Ну, что жениться только с 18. Никак, клан основали, а потом отложенное до нужного возраста бракосочетание. И едва документы получишь, дела по клану утрясешь, пули в армию. Иначе можешь так попасть, что разборки с Оленевыми тебе легкой прогулкой покажутся. А можно поподробнее? Почему ж нельзя? Усмехнулся Петр Семенович. Можно. Пока ты был ниже 10 ранга, на тебя всем большим родом было наплевать. Когда поднялся выше, зашевелились средние, но услуга, оказанная императору и, возможно, неофициально распространенное его желание, тебя прикрыли. А теперь, едва станут известны результаты финального тестирования, за тебя начнется схватка тяжеловесов. И не факт, что тебя защитит имя императора, разве что ты продашься ему с потрохами. Но вот наличие клана в первые недели привлечет к тебе внимание людей, и захапать тебя по-тихому или так же тихо убрать, чтобы не достался другим, будет намного сложнее. А в армии до меня будет не добраться, ну почему, все возможно. Но, опять же, усложнит задачу и многие решат подождать более удобного варианта. И у меня появится год, чтобы стать сильнее, задумчиво произнес Песцов. И у меня появится год, чтобы создать хоть какое-то подобие службы безопасности, в тон ему ответил Петр Семенович. И у меня будет год, встряла Наталья Степановна. Смутившись, она поспешила добавить, на содержание даже небольшого отряда придется тратить немалые суммы, а средств у рода практически нет. Большая часть капитала заморожена в виде драгоценностей. Их надо выставлять на аукционы, превращать в деньги, чтобы они приносили доход. Ну и надо подумать о том, как еще можно заработать. Весь значимый бизнес давно поделен между родами. Надо либо отвоевывать себе место на рынке, либо изобретать новый продукт, которого нет ни у кого. В общем, дело всем найдется, подытожил Песцов. Наталья Степановна, а вы можете что-нибудь добавить о кланах? Я, если честно, рассчитывал на вашу эрудицию. К сожалению, нет. Кланов не существовало уже столько времени, что какая-либо информация по ним осталась разве что у высших имперских структур. А у меня, большей частью слухи и косвенные данные. Вот если бы те бумаги, о которых вы, Олег Иванович, упоминали, попали ко мне в руки, хотя бы в виде копий, я могла бы попробовать вынуть из них дополнительную информацию. Я узнаю, насколько это возможно. В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых, в гостиной собрались вчетвером. Стол заранее был накрыт для чая. Девушки расселись, устроились поудобнее, почти что по-домашнему. Ну что, начал Олег, я как следует подумал и пришел к выводу. Клан мы организуем. Я вижу, родовые перстни у всех с собой, так что можно сделать это прямо сейчас. После этого можно будет заключить помолвки, а когда наступит 18 лет, устроим свадьбу. Мне до этого момента осталось уже меньше месяца. Олег, невинно поинтересовалась Каракалова. В прошлый раз ты увернулся от ответа, но теперь мы собираемся сделать серьезный шаг, и надо бы знать, с чем столкнемся после. Да, надо знать, подхватил Песцов. Девочки, я тут проконсультировался и могу сказать, что все проблемы, которые имеются у ваших родов, перейдут и на клан. Так что выкладывайте, что у вас есть, с чем я столкнусь. С моей стороны, только Оленевы, заявила Вера. У них сейчас наверняка истерика. Сбежала добыча, и найти невозможно. Но если найдут, будут пытаться выкрасть. Пустое, отмахнулся Олег. Едва ты выйдешь замуж, как станешь для них неинтересно. Но гадить из-под тишка они, конечно, будут. У меня вообще все чисто, доложила Алена. Отец, переходя в род Росомахиных, закрыл все обязательства Щукиных. Мария помедлила и тоже раскрылась. У меня проблемы схожие с Вериными, но дело осложняется близостью к правящей семье. Меня просватали за одного нехорошего человека. Как обычно, обмен статуса на деньги. И он будет очень недоволен, если сделка сорвется. Будет мстить? Спросил Олег напрямую. Возможно. И насколько сильно? Ты ведь в этом случае уже будешь не нужна. А это зависит от тебя, Олег. Какой у тебя ранг? Колись уже. Нам тоже нужно знать, с чем столкнемся. Ну на меня имеют зуб Оленевы, Ростопчины, Орловы, наверняка еще младший сын императора, ныне Моржов. Правда, меня до известной степени прикрывает император. Есть еще кто-то, кого до сих пор не могут найти. Но этот товарищ дважды на меня покушался. К счастью, безуспешно. Список солидный, ничего не скажешь. Но ты так и не ответил на вопрос, не отставала Каракалова. Так какой у тебя ранг? Олег вздохнул и, понимая, что деваться некуда, признался. 5-й. Если бы Николаю Васильевичу Гоголю была нужда в натуре для написания финала пьесы «Ревизор», он вполне мог воспользоваться получившейся картиной. Два хорошеньких девичьих личика с широко открытыми прелестными глазками и ротиками. «Кхе, кхе!» — закашлялась Лебедева, машинально прикрывая рот ладонью и нарушая наступившую было тишину. Остальные отмерли, принялись сосредоточенно хлопать девушку по спине. «Все, хорош, я в порядке!» — отбивалась она, безуспешно. Наконец, суета прекратилась. Две пары глаз уставились на Песцова, а третья — в сумочку в поисках влажных салфеток. «Олег, разве так можно?» — громко возмущалась Лебедева. «Я ж целый вечер на это пирожное смотрела, а ты мне весь смак обломал. Если бы не девчонки, то я бы сам помог», — спокойно закончил Песцов. Две другие подружки лишь хлопали глазами, переводя взгляд с одного на другую и обратно. Наконец, Вера отыскала в закромах искомую упаковку и принялась приводить себя в порядок, а к Каракаловой, наконец-то, вернулся дар речи. «Предки, пятый ранг до 18. Как такое вообще возможно?» Олег только пожал плечами. «Вера, Аленка, вы тоже это слышали?» Не унималась Маша. «Он же круче всех в империи, для своего возраста, естественно. Да у нас на всю страну магов высоких рангов и 200 не наберется. А один из них тут рядом сидит. Млин». Маша вскочила со своего кресла, метнулась к бару, достала бутылку чего-то крепкого и плюхнула себе в широкий стакан на два пальца коричневатой жидкости. Хватанула залпом, выпучила глаза и кинулась к столу искать закуску. Закинула в обожженный алкоголем рот немалый кусок пирожного и в свою очередь полезла в сумочку за салфетками, вытереть выступившие на глазах слезы. Алена растерянно смотрела на весь этот цирк, потом махнула рукой и тоже пошла к бару. Выбрала сливочный ликер, взяла рюмку такую, чтобы не большая и не маленькая, аккуратно налила, опрокинула одним глотком и вернулась на свое место. Тем временем, Вера убрала с себя следы бисквита, Маша тоже более-менее успокоилась. Но теперь ее глаза явственно блестели, а на лицо то и дело выползала глуповатая улыбка. Пора было брать ситуацию в крепкие мужские руки. «Ну что, девочки, с предками-то все пообщаться успели. Мне писец говорил, что все обеспечил. Ага, угу». Маша просто кивнула, не прекращая улыбаться. «Договор подписываем, конечно, разумеется». Два быстрых кивка. «Вот 5 экземпляров. Каждому из нас и один для магического архива. Прочтите, подумайте и поставьте свои печати. Собственно, условия вхождения в клан стандартные, придуманы не мной и не вами, а это лишь фиксация соглашения для нас и для архива. А чем ставить?» Всполошилась Алена, теперь уже Щукина. «Родовым перстнем, конечно», невозмутимо ответил Олег и первым приложил свой к листу бумаги. Миг, и ниже текста возникло изображение бегущего песца в черном круге. Ах, слитно выдохнули девчонки и потянулись перстнями к бумагам. Еще через минуту на каждом листе стояло 4 оттиска. Бегущий песец, хищно разинувшая пасть щука, раскинувший крылья лебедь и приготовившийся к прыжку каракал. «Ну что, девочки», — прищурился Олег, — «хотите вы или нет, а мы теперь клан. Регистрация в архиве и все прочие формальности – это для имперской бюрократии. А клан держит вместе магия этого мира. Так что и женаты мы с вами, по факту, начиная с этого момента. Конечно, официальные церемонии еще предстоят, но это…» – он поднял руку с перстнем, сильнее. «Это изначальное. Я вас, разумеется, торопить с консумацией не собираюсь. Но давайте завтра с утра прогуляем гимназию и съездим в архив. Я посовещался со знающими людьми, и они заверили меня, что чем раньше эта бумага пройдет по всем инстанциям, тем лучше. Давайте», — закричала Мария, — «давайте это отпразднуем. Шампанского. Я хочу шампанского. Маш, вот честное слово, не стоит. Утром ты сильно пожалеешь. Ай, плевать. Первый раз в жизни сделаю хоть что-то по своему желанию, не оглядываясь ни на кого. Просто потому, что захотелось». Она опять соскочила с кресла и через несколько секунд вернулась с пузатой бутылкой. Бутылку передала Олегу и принялась расставлять на столе бокалы. Олег ловко открутил проволочку, под традиционный визг девчонок хлопнул в потолок пробкой и разлил вино. «Маш, ты, наверное, хочешь что-то сказать?» «Конечно хочу». Девушка поднялась, взяла со стола бокал с шампанским. Некоторое время наблюдала, как бегут снизу вверх золотистые пузырьки.